скрылась с нею. «Какая милая девушка!» — сказала княгиня. «Не милая, маман, а прелесть такая, каких не бывает!» «Так вы нынче ждете Степана Аркадьича», — сказал Сергей Иванович, очевидно, не желая продолжать разговор о Вареньке. «Трудно найти двух свояков, менее похожих друг на друга, как ваши мужья», — сказал он с тонкой улыбкой. «Один подвижной, живущий только в обществе, как рыба в воде. Другой — наш Костя, живой, быстрый, чуткий на все. Но как только в обществе, так или замирает, или бьется бестолково, как рыба на земле». «Да, он легкомыслен очень», — сказала княгиня, обращаясь к Сергею Ивановичу. «Я хотела именно просить вас поговорить ему, что ей, Кити, невозможно оставаться здесь, а непременно надо приехать в Москву. Он говорит, выписать доктора». «Маман, он все сделает, он на все согласен», — с досадой на мать за то, что она призывает в этом деле судьей Сергея Ивановича, сказала Кити. —